Наступила ночь на старом кладбище, только над могилкою одной. Белокурая девчонка шепчет: «Здравствуй, мой хороший, мой любимый, мой родной. Извини, сегодня опоздала, мы ходили всей толпой в кино. Вспоминаю часто все друзья тебя, ну а я, конечно, чаще все равно». Сосед сказал: «Давай дружить, но не нужен мне никто другой. Я люблю тебя и верю в то, что мы будем вместе в этой жизни и в иной». Наступила ночь на старом кладбище, только над могилкою одной. Белокурая девчонка шепчет: «Завтра я приду пораньше, милый мой родной.